Как зрение имеем мы от Бога для того, чтобы распознавать видимое, что белое и что по цвету черного, так и разум дарован нам от Бога для того, чтобы различать, что душе полезно и что вредно. Пожелание, отвергаясь от рассудка, рождает пристрастие к чувственным удовольствиям, а это не дает душе спастися или вступить в общение с Богом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.